Отрывок из прошлого вне времени. Дилемма держателя меча. 10 минут от бытия до истребления. Самая первая система устрашения темным лесом состояла из 3000 с лишним ядерных бомб внутри капсул с маслянистым веществом, выведенных на орбиту вокруг Солнца. Если бомбу взорвать, образуются пылевые облака, солнечный свет станет периодически меркнуть и таким образом передаст во Вселенную координаты Трисоляриса. Конструкция грандиозная, но ненадежная. Как только капли перестали глушить Солнце, в дополнение к бомбам развернули передатчики, использующие звезду в качестве антенны. И та, и другая системы использовали как агент передачи информации электромагнитное излучение, в том числе и видимый свет. Сегодня мы знаем, что это самый примитивный способ межзвездной связи, немногим отличающийся от дымовых сигналов. Радиоволны быстро ослабевают и искажаются, поэтому дистанция устойчивой связи невелика. Когда создавали систему устрашения, человечество уже владело азами гравитационно-волновой и нейтринной технологии, но передавать модулированные сообщения не умело. Именно эту технологию первым делом потребовали у Трисоляриса. По сравнению с квантовой связью, эти способы передачи сообщений тоже считались примитивными, поскольку они ограничиваются скоростью света. Но даже они намного лучше, чем радиоволны. И нейтринные пучки, и гравитационные волны рассеиваются сравнительно медленно, поэтому позволяют вести вещание на дальние расстояния. Нейтрино, в частности, практически ни с чем не взаимодействует. Теоретически, поток нейтрино может передать сообщение хоть на другой конец Вселенной. Искажения сигнала не повлияют на расшифровку информации. Однако пучок нейтрино необходимо сфокусировать в каком-то одном направлении, а гравитационные волны распространяются во все стороны. Поэтому грависвязь стала основным способом передачи в системе устрашения темным лесом. В основе гравитационного передатчика лежит вибрация длинной струны, изготовленной из чрезвычайно плотного вещества. Идеальная антенна состояла бы из цепочки черных дыр. Но такое не по силам даже Трисолярису. Землянам пришлось создавать струны из плотного вырожденного вещества. Струна диаметром в нанометр была очень тяжелой, но занимала ничтожную часть объема громадной антенны. Остальные детали требовались для удержания струны и защиты от внешних воздействий. Сама антенна весила не так уж много. В природе вырожденное вещество, наподобие того, что использовалось в струнах, имеется в белых карликах и нейтронных звездах. В обычных условиях подобная материя постепенно распадается и становится обыкновенным веществом. Время полураспада изготовленных людьми струн составляло около 50 лет, затем антенна теряла эффективность. Раз в полвека антенны следовало заменять на новые. В самом начале программы устрашения основной стратегической задачей стало обеспечение надежности системы. Намеревались построить сотню вещательных станций, разбросанных по всем континентам. Но у грависвязи есть недостаток, невозможно создать малогабаритную аппаратуру. Сложные гравитационные антенны стоили огромных денег, в конце концов построили только 23 передатчика. Но планы свернули по другой причине. За годы устрашения ОЗТ постепенно исчезло, зато возникли экстремистские организации иного типа. Их приверженцы верили в превосходство человеческой расы и призывали к уничтожению Трисоляриса. Крупнейшей среди них была группировка «Сыны Земли». На 6-м году эры устрашения более 300 боевиков напали на станцию гравипередачи в Антарктиде, чтобы захватить передатчик. В их распоряжении оказалось новейшее оружие, такое как миниатюрные инфразвуковые ядерные бомбы. Изнутри им помогали диверсанты, заранее пробравшиеся на объект. Экстремисты чуть было не добились успеха. Если бы войска, обороняющие станцию, вовремя не уничтожили антенну, произошла бы катастрофа. Инцидент потряс оба мира. Люди начали понимать, насколько опасны гравитационные передатчики. В то же время Трисолярис потребовал установить жесткий контроль над технологией грависвязи и сократить число станций с 23 до 4. 3 из них находились на Земле, в Азии, Северной Америке и Европе. 4-я располагалась на космическом корабле «Гравитация». Все передатчики работали по принципу положительного управления. Примечание переводчика. При положительном управлении система срабатывает, когда поступает сигнал. При отрицательном управлении, например, в мертвой руке, система срабатывает, когда сигнал пропадает. Технология мертвой руки, применявшаяся в кольце бомб вокруг Солнца, уже не требовалась. Ло Цзи положил начало устрашению в одиночку, но теперь, если держатель меча погибнет, на его место встанут другие. Изначально предполагалось, что огромные гравитационные антенны построят на поверхности планеты. Но технология не стояла на месте, и в 12-м году эры устрашения все три наземные антенны и обслуживающие их комплексы перенесли глубоко под землю. Все, однако, понимали, что эта мера защищает в основном от террористов, но не способна остановить атаку Трисоляриса. Для укрепленных сильным взаимодействием капель десятки километров горных пород будут словно вода. В самом лучшем случае земная кора их немного замедлит. Когда Земля начала устрашение, Трисолярианский флот отвернул в сторону. Наблюдения подтвердили смену курса. Когда эта угроза отпала, большинство заинтересовалось местонахождением 10 капель, уже достигших Солнечной системы. Трисолярис настаивал, что 4 капли должны остаться в системе на случай, если экстремисты захватят один из гравитационных передатчиков. Тогда Трисолярис примет меры к спасению обеих планет. Земля неохотно согласилась, но потребовала, чтобы капли заняли позиции за пределами пояса Койпера. Более того, каждому трисолярианскому зонду приставили наблюдателя, космический аппарат землян, постоянно докладывавший о действиях капли. Таким образом, если зонды нападут, Земля узнает об этом за 50 часов. Из 4 капель 2 вместе с гравитацией отправились преследовать синий космос, а 2 другие остались недалеко от пояса Койпера. Никто не знал, где находятся остальные 6 капель. Трисолярис утверждал, что они покинули Солнечную систему и отправились догонять Трисолярианский флот. Никто на Земле этому не верил. Трисолариане уже не были существами с прозрачным разумом. За последние 2 века они изучили множество стратегических приемов, научились лгать, хитрить и прибегать к уловкам. Наверное, это было их самым ценным приобретением за все годы изучения земной культуры. Большинство людей не сомневалось, что 6 капель скрываются где-то в Солнечной системе. Но они настолько маленькие, быстрые и невидимые для радара, что распознать их очень трудно. Даже если воспользоваться облаками из масляной пленки или какой-нибудь другой современной системой обнаружения, капли удастся засечь только на расстоянии 1/10 астрономической единицы, то есть 15 миллионов километров. За пределами этой сферы капли могли перемещаться незамеченными. На максимальной скорости капля пролетит 15 миллионов километров за 10 минут. Если устрашение темным лесом потерпит неудачу, то 10 минут — это весь временной ресурс, отведенный держателю меча, для принятия решения.